Глава четвертая. Четверг, 11.02.71 года, Святославская городская больница. Сказать, что я удивился, увидев свою новую бабушку, ничего не сказать. Вот же, блин, комиссар в юбке. Только красной косынки не хватает и нагана. «Пойдем, покурим», — вместо приветствия сказала она и направилась в коридор. Тут же поднялся и вышел вслед за ней. «Я что, курю?» — удивленно спросил я, но ответа не удостоился. Мы молча вышли в холл. Народ в холле не обращал на нас внимания. Бабушка подошла к окну, я тоже. Милицейского Бобика перед крыльцом больницы уже не было, значит, Ефремов уехал. «Рассказывай», — приказала мне бабушка тоном, нетерпящим возражений. «Что?» — не понял я и тут же получил увесистый подзатыльник. «Да что ж такое?» — не выдержал я. «Что у вас за методы воспитания такие, мадам?» И тут же получил еще один подзатыльник. Это беспредел. Я отошел от этой ненормальной на безопасное расстояние. «Мне на минуточку. Уже 16», — сказал ей наставительным тоном. «Я уже сознательная личность. Меня нельзя так унижать. А то на всю жизнь запомни, и стакан воды вам в старости не подам». «Ты доживи сначала до моей старости», — сказала, как плюнула она. Вот стерва, ни жалости, ни сомнений. Она внимательно наблюдала за мной. А я за ней. «Ну что, будем в молчанку играть? Думаешь, что меня прогнешь?» Спокойно и уверенно смотрел ей в глаза. «Да, милиционер прав», — первой сдалась она. «Сдвиг по фазе у тебя серьезный». В ее взгляде заметил испуг. «О, бабуля, так все-таки ничто человеческое вам не чуждо?» Она, видимо, тоже заметила что-то в моем взгляде и поспешно отвернулась к окну. «Надо срочно исправлять ситуацию. Проблемы с близкими родственниками мне не нужны от слова совсем». «Бабуль, да ничего страшного. Просто я не помню ничего. Решил я взять инициативу в свои руки. Но при слове «бабуль» ее заметно передернуло». «Я что, никогда не называл вас бабуля?» — удивился я. «А как называл?» Она мельком взглянула на меня ошарашенно, но ничего не ответила. Я понял, что все сказанное звучит действительно довольно дико. «Хорошо», — решил зайти с другой стороны. «Как вас зовут?» «Эльвира Эдуардовна», — медленно проговорила она, коротко взглянув на меня и опять отвернулась к окну. «Если я буду к вам по имени-отчеству обращаться, нормально будет?» В ответ тишина. «Молчание — знак согласия», — подвел итог я. «Ну что, Эльвира Эдуардовна, может, поговорим? Вы же хотели от меня что-то услышать?» «Я вот хотела узнать», — повернулась она ко мне, — «как ты в реке вчера оказался?» «Вот тоже хотел бы это знать», — серьезно ответил ей. «Милиция считает, что ты сам прыгнул», — заявила она с вызовом, глядя мне в глаза. «Все выглядит именно так, но мне нечего вам сказать, я ничего не помню». «Как ты мог?» — сорвалась она на крик. «Все-таки женщина есть женщина». «Тише, тише», — подошел к ней, заметив подступившие слезы. «Понятия не имею, что меня заставило вчера так поступить, но узнаю. И больше никогда так не поступлю, обещаю», — тряхнул ее за плечи. «Все позади», — постарался успокоить ее. Она взяла себя в руки, отвернувшись к окну, вытерла глаза носовым платком, потом повернулась ко мне, демонстрируя готовность продолжать разговор. «Какой характер у женщины, скала?» «Что дома? В семье происходит что-то неприемлемое для детской психики?» — спросил я. Она растерялась, удивленно глядя на меня, но быстро собралась. «Ничего необычного, все как всегда». «В школе? Не было ли конфликтов с кем-то? Не вызывали вас в школу недавно?» «Ничего такого», — в замешательстве ответила она. «А учусь я как?» «Хорошо. Ну, и какие еще есть мысли? Может, любовь несчастная?» «Не знаю», — буркнула она и присела на подоконник. «Что делать будем?» — примирительно спросил я, присаживаясь на подоконник рядом с ней. «Не знаю. У меня есть несколько вопросов. Можно?» «Спрашивай». «Матушку я видел сегодня. А мой отец?» «Нет у тебя отца. Без отцов дети не родятся. Кто он?» «Козел». «Правда? Неожиданно. А поподробнее?» «Шут бродячий. «Как это?» «Геолог». «О, как интересно!» — воскликнул я. Но не успел представить себя в этой профессии, как получил удар локтем в ребро. «Бабуля, хорош!» — простонал я, хватаясь за бок. «Извини, на автомате. Что, родители в разводе?» «Да». «Давно?» «Давно, ты маленький был». «Я с отцом знаюсь?» «Нет». «Когда в последний раз виделись?» «Лет 5 назад, может, больше». «Жаль, мальчишкам отец нужен», — проговорил я и заранее встал, уверенный, что мне сейчас опять прилетит локтем в ребро. Но бабушка только посмотрела на меня, выразительно сжав зубы и изображая ярость. Улыбнулся я в ответ. Сразу видно, она, баба умная, сама понимает, что я прав. Присел обратно на подоконник. «Получается, со стороны отца проблем у меня быть не могло». «Не могло», — подтвердила Эльвира. «Иван, мой сосед по палате, сказал, что у меня сестра есть». «Есть, Инна. Она на первом курсе меда в Минске училась. Познакомилась с выпускником военного училища и вышла замуж. Он получил лейтенанта и был направлен служить в Пермь. Инна туда в мед перевелась. Сейчас уже на 4-м курсе. А Пермь отсюда далеко?» «Далеко. А мы, кстати, где?» «Брянская область». Тяжело вздохнула бабка, видимо, смиряясь с тем, что я ничего не помню. «К Инке не наездишься. Она дочку прошлым летом родила. Правда, малышке там климат не подходит. За 8 месяцев уже 3 раза пневмонии переболела. Мать ездила к ним летом после родов помочь. Я в сентябре с малышкой сидела. У Инки учеба в меде началась. Но вся наша помощь мертвому припарка. Малышка постоянно болеет, в ясли не ходит. Инка зимние сессии еле сдала, одни тройки, стипендии лишили. Живут на одно жалование мужа старлея». «Это, конечно, все очень печально. Но как думаешь, — решил перейти на «ты», — это же не повод с моста прыгнуть». «Нет, конечно», — согласилась бабушка. «Какие у меня вообще отношения с сестрой?» «Никаких. Ваши интересы никогда не пересекались и не пересекаются». «Хорошо. А что, матушка, выходила замуж после моего отца?» «Нет». «А у нас с сынкой один отец?» «Да». «Выходит, со стороны семьи неприятности прилететь не могли», — констатировал я. «Остается профессиональная деятельность. Я еще не работаю, Инка далеко». «А вы с матушкой чем по жизни занимаетесь?» «Я и бухгалтер, и контролер, и инженер. Сейчас на пенсии. На полставки подрабатываю на родном механическом заводе. Полька — экономист там же». «Какая Полька?» «Мать твоя». «А, понял. Полька — это Полина». «Аполлинария». «Какое красивое имя», — удивился я. «Кстати, а как моего отца звали? Какое у меня отчество?» «Тарасович». «Павел Тарасович Юлев. А что, хорошо звучит». «Да расти еще до Павла Тарасовича», — опять съязвила бабуля. «Да расту, куда я денусь». Где-то в глубинах больничных коридоров послышалось «обед». Я встал. Бабушка тоже. Она мне понравилась, несмотря на привычку распускать руки. От этого ее придется отучать, конечно. Взял ее за руку и искренне произнес. «Бабуля Эльвира Эдуардовна, очень-очень рад с вами познакомиться». Она смотрела на меня, как на полоумного, но руку не забрала и даже немного улыбнулась. Надо все же продумать мне общение с близкими, а то совсем уж на сумасшедшего похож сейчас. Очень трудно оказалось вживаться в роль подростка. Взрослому мужику пацана изображать задачка не из простых. Прожитые годы из головы не выкинешь. Но постараться надо, а то спалюсь. Мы попрощались. Попросил бабулю, если будет возможность, приходить еще. И пошаркал на полной скорости в сторону хирургии к себе в палату. Навстречу мне буфетчица-хохотушка катила пустую тележку за очередной партией мисок с едой. Эльвира Эдуардовна шла по коридору больницы и не могла прийти в себя. Мысли путались, заставляя ее то и дело замедлять шаг и в очередной раз прокручивать в голове разговор с внуком. Павел был совершенно не похож на себя. Разговаривал очень странно. Эльвира привыкла постоянно заботиться о нем, поскольку паренек рос хоть и умным, но совершенно бестолковым в бытовом плане. Внук был довольно общителен, друзья у него были, но очень уж незрелым и импульсивным он был, да еще и в Дианку это влюбился, будь она неладна. Узнав о случившемся, женщина была готова увидеть сломленного, ищущего защиты и утешения подростка. Но сегодня перед Эльвирой стоял совершенно другой человек, враз повзрослевший, рассудительный, владеющий эмоциями. Ни тени произошедшего, ни слова жалоб. А от его обращения на «вы» и по имени-отчеству вообще мороз пробирал по коже. А все эти рассуждения о возможных причинах прыжка с моста и расспросы о семье. Как же так могло произойти? Неужели человек в одночасье может так измениться внутренне? Что же с ним такое произошло? В очередной раз подумала Эльвира и, покачав головой, задумчиво вышла из больницы. Сел на свою постель. На соседней койке Иван приподнялся на локте и спросил меня. «Ну, как тебе бабушка?» — поинтересовался он, многозначительно растягивая последнее слово. «О, мировая тетка!» — воскликнул я, не в силах сдержать своего восторга. «Правда?» — переспросил Иван с сомнением. В этот момент к деду Митричу пришла его бабулька. Приятная такая маленькая бабулька, божий одуванчик, в платочке. Принесла деду домашней еды в кастрюльке и домашней выпечки. В палате так запахло пирогами с капустой, что я чуть слюной не захлебнулся. Хорошо, что буфетчица очень скоро раздала нам по миске серого супа, гречки с биточками и по стакану компота. На обед полагалось два кусочка хлеба. Сразу порылся в авоське, которую принесла мне бабушка, нашел ложку, батон, коробку сладкой соломки к чаю и стеклянную бутылку кефира. В кастрюльке была гречневая каша, сваренная с салом и луком. Съел все, кроме супа. Такое ощущение, что кроме рыбьих костей и кусочков картошки в нем больше ничего не было. Сразу видно, что сегодня четверг, рыбный день. У меня осталась половина батона, коробка соломки и бутылка кефира. Оставил их на полдник. Лег, взял в руки коробку соломки, покрутил, понюхал. Нахлынули воспоминания детства. Маленьким я очень любил ее. Вернулось чувство умиротворения из далекого прошлого. Когда все было хорошо и надежно, когда коробка соломки могла сделать тебя счастливым. Не было еще в моей жизни потери горьких разочарований, жизнь впереди виделась долгой и счастливой. Сам не заметил, как уснул. А снился мне советский Крым. Теплый, солнечный, зеленый, мирный, неторопливый и добродушный. Ласковое теплое море и радостные лица счастливых советских отдыхающих. Проснулся от громкого смеха над ухом. Вероничка пришла к Ивану, как обещала. Встал и пошел пройтись по коридору. Когда я вернулся, девушки уже не было. На лице Ивана блуждала улыбка глубоко влюбленного человека. Взгляд устремлен был куда-то сквозь стены. Наверное, в светлое будущее. Я знал, каким будет для милиции и всей страны это будущее. Но до него еще 20 лет. Пусть помечтает. Лег, размышляя о прошлом, о будущем и о текущей ситуации. Надо уже определяться, как жить дальше и что делать. Привычка планировать и контролировать происходящее постепенно возвращала себе утраченные позиции. Хотелось действовать, идти к какой-то цели, но для начала надо из больницы выбраться. Задерживаться здесь совершенно не хотелось. К Ивану пришли коллеги, прямо в форме, в сапогах. Они, скорее всего, сейчас на службе. Мимо проезжали, решили зайти. Парни молодые, веселые. Один сел на стул, поставив его между нашими койками. Второй остался стоять, опершись о спинку койки. Тот, что сидел на стуле, мельком оглянулся на меня с интересом. Я кивнул головой, здороваясь. Мне было скучно. Ни мать, ни бабуля не догадались мне хоть какую книгу принести. Нисколько не стесняясь, повернулся в сторону этой компании и приготовился слушать. — Ну, брат, что в мире делается? — спросил обрадованный Иван и сел в койке. — А то здесь газеты только в сортире. — Лунное затмение сегодня, — сказал сидевший на стуле. — По радио слышал. А вчера в Лос-Анджелесе землетрясение было. У него справа висела штатная кобура из коричневой толстой кожи. Такие же носили офицеры, когда я служил. Вспомнил, что где-то читал, будто в советское время милиции не разрешали повседневное ношение табельного оружия. Только исключительно на опасные задания. Я сел в койке, нагнулся, чтобы заглянуть в кобуру рядом сидящего милиционера. Тут же мне прилетел подзатыльник от его сослуживца, стоящего рядом. Я понял это, подняв голову и наткнувшись на его недовольный взгляд. — Что потерял там? — спросил он. Иван и его сидящий сослуживец повернулись ко мне. «Я где-то слышал, что вы пирожки в кобуре носите вместо пистолета», — сказал ему, потирая затылок. «Где слышал?» — спросил стоящий милиционер. «Да не помню», — отмахнулся я. «Ты же ничего не помнишь», — усмехнулся Иван. «Ну так я же так и сказал, не помню», — кивнул ему. «А про пирожки в кобуре помнишь?» — подозрительно глядя на меня, уточнил Иван. «Это тот дуралей, что в реку свалился?» — спросил сидящий сослуживец. «Тот самый», — подтвердил Иван. «Ну что, дуралей, показать тебе пирожок?» — спросил милиционер, вставая с табурета. Он открыл свою кобуру, потянул за ремешок и извлек пистолет Макарова. Увидев мои загоревшиеся глаза, он, усмехнувшись, вытянул из пистолета магазин и протянул ПМ мне. Двумя руками благоговейно взял оружие. Как же я мечтал иметь свой пистолет. Но простым гражданам России боевые пистолеты иметь не разрешается. Только газовые и сигнальные. «Мне бы такой», — пробормотал я, старательно отыгрывая роль подростка. Парни рассмеялись. «Дай сюда. Забрал у меня пистолет молодой мент. Придешь к нам служить и получишь». «Пусть школу сначала закончит», — сказал Иван. «Он же не помнит ничего». Да уж, об экзаменах я старался пока не думать. К Митричу пришла жена, опять с авоськой. Довольный дед уселся на кровати и приготовился трапезничать. По палате разлился аромат жареной картошечки. Милиционеры сразу засобирались, Иван встал их проводить. Я увязался за ними, чтоб слюной не захлебнуться. Что за жор такой? От стресса, что ли, напополам с молодостью? Мы стояли у окна в холле, милиционеры курили, рассказывали последние сплетни про сослуживцев, которых я не знал. Слушал вполуха и смотрел в окно, думая о своем. За окном сгущались сумерки. К больнице подошел парнишка в толстых черных пластмассовых очках, в черной ушанке, в коричневом пальто и укороченных валенках. Он увидел меня и помахал рукой. Одноклассник, что ли, мой? Не милиционером же он махал. Парнишка вошел в больницу и, скромно улыбаясь, прямиком направился ко мне. «Привет, Паш», — сказал он, протягивая ладонь для рукопожатия и косясь на милиционеров. Пожал ему руку и жестом предложил перейти к другому окну. «Короче так, ударился вчера башкой, потерял память. Начал я, ничего пока не помню, тебя тоже. Ты кто?» Он растерянно смотрел на меня несколько мгновений, потом рассмеялся. «Я понял, ты шутишь?» «Да какие уж тут шутки, мать родную сегодня не узнал». «Не может быть». «Может. Как тебя звать?» «Славка». «Мы в школе вместе учимся?» «Ну да, с первого класса». «Дружим?» «Дружим». «Школу прогуливаем?» «Ты что? Мы ж поступать готовимся». «Да? Куда?» «В Ленинград, мореходку», — медленно проговорил Славка. «Или ты уже не хочешь?» «Не помню, что я хочу. А в последнее время я в школу ходил, занятий не пропускал». «Нет, не пропускал. А мы там со всеми нормально, ни с кем не в контрах?» «Мы всегда в контрах». «Не понял, с кем?» «С Тимуром и его командой». «Это кто такие?» «Тимур Полянский и его команда». «Одноклассники?» «Ну, не совсем. Полянский второгодник, а друзья его уже давно школу закончили, после 8 класса ушли». «Достают нас?» «Бывает. То с ног собьют, в грязи изваляют, то портфель на козырек остановки забросят». «Ты что, правда ничего не помнишь?» «Правда». «И что, гитару мне свою подарил, тоже не помнишь?» «Нет, не помню». «Я пошутил, не подарил. Просто посмотреть хотел, как ты отреагируешь. Ты же на нее надышаться не можешь». «Я что, на гитаре играю?» — обрадовался я. «Нет, еще не играешь. Тебе ж батя ее только месяц назад подарил». «Стоп. С этого места поподробнее. Ты хочешь сказать, что я тайком от Поли и Эльвиры встречаюсь с отцом, так?» «От кого тайком?» «От матери с бабушкой». «А, да, встречаешься». «Давно?» «Года 2». «А почему тайком?» «Ну ты что, бабку свою не знаешь?» «Познакомился сегодня. Нормальная вроде тетка». «Нормальная? Ты в своем уме?» — спросил меня Славка, округляя глаза. «Ты забыл? Я не помню ничего». «Ой, прости, она же Шипокляк». «В смысле? Мы с тобой ее так зовем за вредность?» «Понял». «Поверь, она не со зла». «Ужин!» — раздался из коридора голос буфетчицы. У меня уже рефлекс выработался на него, как у собаки Павлова. «Спасибо тебе, Славка, что зашел». Я протянул ему руку. «Поверь, я очень дорожу нашей дружбой. Друзья детствуют на всю жизнь». «Я к тебе угораздило», Сочувственно пробормотал Славка, пожал мне руку и пошел к выходу. Взгляд его, обращенный на меня, чем-то неуловимо напоминал бабушкин. Похоже, он тоже под впечатлением и считает, что у меня чердак потек. Ну да ладно, что ж делать, привыкнет постепенно. А мне информация, как воздух, сейчас нужна. Кого мне еще расспрашивать, как не друга? «Приходи еще», — попросил его. «Хорошо», — отозвался Славка, выходя из больницы. Николаева товарищей в холле уже не было. Пошаркал в палату. Сегодня был очень насыщенный день в плане информации, но источник бед Пашки Ивлева так и не проявился. Судя по тому, что рассказал Славка, Тимур и его команда доставляли, конечно, пацанам неприятности, но на повод для суицида никак не тянули. Новая версия, показавшаяся мне перспективной, называлась «Батя». Дошаркал до палаты. Ужин уже стоял на тумбочке. Иван допивал чай, сытый домашней едой Митрич к больничной еде даже не притронулся. «Так, что тут у нас на ужин?» «Чай-коржик и пирожка с подливкой. А мясо где?» «Нету мяса. Наверное, здесь так положено. Хлеб? Вот, аж два куска. Я поел быстро, но без удовольствия. В коржике на мой вкус было слишком много соды. Пирожку картофельную трудно испортить, но подливка местному повару явно сегодня не удалась. «Вань, а ты знаешь что-нибудь про моего отца?» Сел я на своей койке лицом к соседу. «Слышал что-то», — ответил милиционер лениво. «Что? Зачем тебе?» «Версию проверяю». «Какую?» — сразу сел в кровати Иван. Я наклонил к нему голову поближе и спросил. «А ты знал, что я 2 года тайком от своих с отцом встречаюсь?» За спиной что-то упало. Мы резко обернулись. В дверях палаты стояла моя мать. У ее ног лежала авоська, по всей видимости, с моим ужином.